Глава восьмая. Коломна. Продолжение рассказа о походе. Богатый московский купец. Пожертвования на военные нужды. Численность царского войска. Результаты похода. Рассказывают, что царь собрал тогда вельмож своего государства, всех купцов и богачей столицы, составив большой совет. Сообщил им обо всех этих обстоятельствах и сказал: «Я жертвую собой из любви к нашей вере, ради моих братьев-христиан, казаков и для избавления монастыря Печерского и иных от порабощения моим врагам-ляхам». Все были рады этому, особливо патриарх, который немало побуждал царя идти войной на ляхов. Главный из купцов отвечал царю: «Мы просим тебя отнюдь не открывать своего казнохранилища на содержание войска и военные расходы. Ради пользы веры нашей мы дадим тебе достаточно средств для войны с проклятыми ляхами». Тогда царь немедленно объявил поход. Говорят, что этот купец представил царю от избытка своего богатства 600 тысяч рублей. Стоимость рубля, имя которого на их языке то же, что динар, составляет 2 реала. Он сказал царю: «Это я представляю в твое распоряжение из той доли, коей наделил меня Бог от своих щедрот во дни твоего славного царствования. Купец этот важнейший из купцов столицы. Нам рассказывали о нем, что он вносит ежегодно в казну царя 100 тысяч динаров пошлины со своих товаров, получаемых из стран франкских, из страны Кизилбашей в Индии и со своих торговых оборотов. Так велико богатство, которым он владеет и которое бесчетно. Здешние купцы обыкновенно считают свое состояние миллионами по причине громадности своих богатств. Мы видели в Москве роскошное жилище этого купца, которое обширнее, чем палаты министров. Он выстроил у себя чудесную церковь, подобной которой мы не видели даже у царя, говоря, что он израсходовал на нее более 50 тысяч динаров по великой любви своей к вере и добрым делам. Прочие купцы, знатные люди столицы и государственные сановники, видя, что он представил такие богатства, поревновали ему, и все представили царю огромные суммы, которых хватило ему в этом году на содержание войска и на весь поход. А потому царь совсем не открывал своей казны. Говорят, что патриарх представил ему до 100 сундуков, наполненных большими суммами денег из своей собственной казны, помощь ему. Но царь их не принял и возвратил ему, говоря: «Достаточно для меня и тех сумм, которые поднесли мне мои братья-христиане». Монастыри также представили царю громадные богатства. Великий Троицкий монастырь поднес более 100 тысяч динаров. Столько же представили ему архиереи и снарядили еще около 20 тысяч вооруженных ратников и служителей своих монастырей. А во главе их были ратники патриарха. Рассказывают, что царь построил за городом большой киоск и сделал якалма, то есть исчисление своего войска. Он пробыл тут долгое время. По исчислении его войска, получавшего провиант, оказалось, что оно достигало свыше 700 тысяч, как сообщил московский патриарх Потилярию, низложенному патриарху Константинопольскому, когда тот спрашивал его об этом. Из этого числа 144 тысячи было пеших, остальные – конные. Собственной гвардии царя было 300 тысяч, из коих 40 тысяч – панцирях окружают его. Гетману Хмелю царь послал царские кафтаны, меч, турецкую булаву и знамя всем его начальным людям также подарил кафтаны и назначил содержание 40 тысячам из казацкого войска, через что их положение много улучшилось. Царь отправился в поход, и Господь под конец даровал ему победу. Он завоевал великий город Смоленск и победил главнейшего из своих врагов Радзивилла, а его военачальники покорили около 49 городов и крепостей силой меча и по добровольной сдаче и избили одному Всевышнему Богу ведомо сколько евреев, армян и ляхов. Говорят, что их младенцев клали в бочки и бросали без милосердия в великую реку Днепр, ибо московиты до крайности ненавидят еретиков и язычников. Всех мужчин они избивали беспощадно, а женщин и детей брали в плен, опустошали страну и истребляли население. Страна ляхов, которая прежде была подобна гранату и приводилась в образец, была обращена в развалины и пустыню, где не встречалось деревень и людей на протяжении 15 дней пути в длину и ширину. В плен было взято более 100 тысяч, так что, как нам рассказывали, 7-8 мальчиков и девочек продавались за 1 динар, рубль и дешевле. И мы сами видели многих из них. Что касается городов, сдавшихся добровольно, то тех из жителей, которые приняли крещение, оставляли, обеспечивая им безопасность. А кто не пожелал креститься, тех изгоняли. Что же касается городов, взятых мечом, то, истребив в них население, московиты сами селились в них и укрепляли. В числе завоеванных городов был Могилев, известный у купцов под именем города богачей, ибо все его жители очень богатые купцы. Так как воевода, который был поставлен в нем Радзивиллом, сдал его по договору после продолжительной и упорной осады и, подчинившись царю, согласился принять крещение, то царь, окрестив его, утвердил по-прежнему воеводы в Могилеве вместе с одним из своих визирей и разместил в городе около 20 тысяч войска. Все эти завоеванные царем города были из числа подвластных Радзивиллу и составляли лучшие его владения. Тогда же царь приказал возобновить то, что было разрушено из башен, городских стен и укреплений Смоленска. Назначил туда 2 воевод с 30 тысячами войска и снабдил в изобилии продовольствием и военными припасами. Затем он прибыл в город, называемый Вязьма, который раньше был пограничным между его страной и Ляжской, и здесь оставался до праздника Богоявления, ожидая прекращения моровой язвы. Со времени отправления в поход до сих пор он послал охранять всю границу своих владений, дабы отнюдь никто не выезжал из них. Это было сделано из опасения, чтобы не распространилась весть о моровой язве. Под конец привезли на судах из Калуги в эту Коломну приближенных проклятого Радзивилла, взятых в плен, чтобы отвезти их в область Казанскую и там посадить в тюрьму. Было около 800 этих пленников. Быв начальными и богатыми людьми, они впали в ничтожество и уничижение, так что наши сердца разрывались от скорби за них.